Отзывы на практику «Биошар». Эффект крутой. Можно представлять еще, что ты своим полем захватываешь, сливаешься, превращаешься в одно целое с полями других людей. Это помогает захватить и удерживать внимание других людей на себе. К примеру, есть лекторы, которых никто не слушает на лекции, а есть такие, которых слушают все, никуда не отвлекаются, и дух захватывает от того, как рассказывает человек. Есть продавцы ни рыба, ни мясо. А есть такие, к ним приходишь за одной вещью, и ее нет, но без покупки ты от него не уйдешь. Это все наглядные примеры сильной энергетики людей. Люди как завороженные становятся. И в компании все хотят общаться только со мной. Людей интуитивно тянет ко мне. Для всех становлюсь интересным. Все хотят общаться только со мной, так как всех питаю своей энергетикой. Причем даже если не совершаешь никаких активных действий, в стороночке сидишь и никого не трогаешь, все равно на тебя все переключаются. А если к этому подключать фрейлинг, то ты становишься наркотиком для всех. Люди потом без тебя не могут. Такими способами у меня получается очень быстро входить в доверие к людям. Даже тем, с которыми только познакомился. Фати, умничка-красотулечка, сегодня при прогулке запускал объемную сферу. Меня это сразу же помещает в состояние присутствия, а вместе с ним появляются внимательность, рассудительность и все полезное. Люди относятся внимательно и доброжелательно. Тафти, благодарю. Ощущение свободы испытываю, когда делаю эту практику. Я уличный музыкант в данное время. Играю в метро в том числе. Так вот, присутствие и энергетический шар работают отменно. Меня просто заваливают деньгами и улыбками. Люди становятся приветливей, хотят с тобой поговорить. У меня так проявляется. Крутая практика. Вчера было невероятно. Люди сразу реагировали по-другому. Но я хочу добавить. Эффект сильнее, если при этом излучать радость и говорить людям комплименты. Я подходила к кассе в метро. Мужчина рявкнул. «Куда идешь? Не видишь? Я тут стою». Я повернулась к нему, с улыбкой расширяя пространство, и сказала. «Конечно, такого шикарного мужчину пропущу вперед». На что он ответил. «Это вы очень шикарны». И стал меня пропускать. А потом еще за мной побежал, чтобы познакомиться. Это сделало мой день. Наблюдения такие. Легкость и спокойствие, как будто ты хозяин всего пространства и тебе все можно. Все начинают тебя как бы узнавать, здороваться и даже склонять голову. Если спрашиваешь о чем-либо, все ответы очень полные, четкие, уважительные, как перед начальством. Или стремятся угодить, проводить до места, помочь с сумками. Иногда даже незнакомые подходят, дарят цветы, хотят познакомиться, заговорить, но не решаются. Просто стоят и смотрят. Забавное зрелище. Делала эту практику, но завершала ее по-другому. Светящаяся сфера уменьшалась до размера сердца и потом светилась изнутри. Интересно, что иногда во время такой практики ко мне проявляли интерес не только мужчины, но и женщины. Невероятные ощущения. Даже не знаю, как сказать. Такое чувство, что все пространство мое. Когда я делаю эту практику, люди мне начинают улыбаться и заговаривать. Очень интересно это состояние присутствия. Мне кажется, что оно продлевает жизнь. Чем чаще ты присутствуешь, тем медленнее течет время.